Глава 13. Ночной гость. Селеста Гюэль. Совесть мучила, но недолго. Спать хотелось сильнее. Все-таки нехорошо было оставлять Льерта так долго одного дома и запрещать ему куда-либо выходить. Да и поговорить надо будет с ним все же нормально. Объяснить и про ситуацию с Кутрун, и про то, что через 2-3 недели я впишу в контракт его же имя, и он станет принадлежать самому себе. Почему не сразу? Ну, потому что все еще переживаю насчет тех слов, которые говорил про него первый маэстро. Гуманоиды так легко не расстаются с желанием умереть. Если оно действительно имело место, то необходимо выяснить причины. Может быть, я чем-то смогу помочь? Ноги ужасно болели, на пятках образовались водяные мозоли, но я плюнула на это неудобство. Чтобы использовать заживляющий препарат, которым я намазывала язвы на теле Льерта, надо снова надевать халат и идти в гостиную. Мозоли и так за ночь, скорее всего, заживут. Для чистокровной цваргини это сущая ерунда. А вот крем-пастой для поддержания бежевого цвета кожи надо пройтись основательно и по всему телу. Завтра. Все завтра. Я легла на подушку и уснула, отключившись раньше, чем успела натянуть на себя одеяло. Леста! Леста! Сознание качало на волнах сладкой неги. Тихий басовитый голос звал меня по имени и дышал возбужденно, часто и шумно. Хм, интересные у меня сны про мужчин. Раньше только кошмары о Юдасе снились. «Ты такая красивая малышка! Так восхитительно пахнешь! У тебя такие мягкие золотые волосы!» Прикосновение чьих-то пальцев около ушной раковины заставило резко взбодриться. «Это не сон!» Холодок неприятного страха змеей скользнул вдоль позвоночника. «Хватит рыхнуть, детка! Я покажу тебе небо в алмазах! Ты будешь стонать и просить еще!» Я резко распахнула глаза, всматриваясь в густые тени перед собой. Определенно надо мной кто-то нависал, кто-то огромный. От испуга, что неизвестный пробрался в спальню, скрутило живот, а в горле застрял колючий ком. Это же не Юдас, нет? Он не мог меня найти. Нет, нет, нет, нет. 2 или 3 секунды я лежала неподвижно, чувствуя себя пригвожденной к матрасу. Тело налилось свинцовой тяжестью. Крупный мужчина прямо надо мной. Зрение, как назло, не хотело выцеплять личность того, кто знал мое имя. Имя? Он назвал меня Леста, а не Селеста. Льерт? Голос вернулся раньше, чем зрение. Да зачем тебе этот захребетник? Еще секеры будешь тратить на какую-то контрактную харю. Я сделаю все бесплатно и обалденно. Влезу столько, сколько ты захочешь. Мрак наконец-то отступил, являя оливковое лицо незнакомца, тяжелую нижнюю челюсть с клыками, которые оттягивали нижнюю губу. «Да это же средний сын Гутрун! Глупый Орш!» Облегчение, что это не Юдас, нахлынуло с головой, и возглас вырвался сам собой. «Фух, слава вселенной, это ты, Оден!» «Я знал, что ты специально оставила калитку открытой!» «Я догадался, что это было завуалированное приглашение!» Радостно воскликнул Орш в ответ. Меня обдало горячим дыханием, чьи-то руки торопливо заелозили по ночнушке, пытаясь нащупать край. «Оден, что ты делаешь?» Изумилась, наконец очнувшись от навязчивого кошмара, будто меня нашли цварги. На вопрос незваный гость с шумным вздохом закатил глаза. «Я тебе о чем толдычу тут уже 5 минут!» «Я все прекрасно слышал про твою проблему. Все понял. Ты нашу матушку стесняешься. Но не беспокойся. Гутрун ни о чем не узнает. Мы быстренько. Тут делов-то. Ничего себе у тебя завязок на ночнушке». «Погоди, Оден!» Затараторила я с нарастающей нервозностью, осознавая, в какую историю вляпалась. «Я все продумал. Денег никаких не надо. Ну, а спасибо потом своим пирогом скажешь. Ну, тем с капустой и кроликом». Довольно заявил зеленый гигант, явно продвинувшись в войне с шелковой ночнушкой. «Оден, стой же!» «А вот аршанки любят поговорить после, а не до!» прицикнул незваный гость. «Ну, что еще?» «Ты все не так понял. Я не хочу!» Торопливо выпалила, пока меня слушают, и попыталась вырвать край ночнушки из крупных мужских пальцев. «А в смысле не хочу?» На бледно-зеленом лице отразилась смесь непонимания и глубокой мыслительно-аналитической работы. «Ты же сама сказала, что наняла контрактника в доме маэстро. Я что ли хуже?» В последнем вопросе явственно прозвучали нотки обиды. «Шварх! Что ж он такой непонятливый-то?» «Да, сказала, но он мне больше подходит. Ты посмотри на себя, ты такой орш, а я всего лишь человек. Давай ты сейчас встанешь с кровати и отправишься к матушке, и мы сделаем вид, что ничего не было». Один на несколько секунд нахмурился. В глазах бусинах мелькнуло нечто, и я уже обрадовалась, что с меня слезут, но рано. «А, так ты, это, боли боишься, что ли?» Понимающе обрадованно закивал великовозрастный детина. «Да-да, матушка что-то говорила, что у захухри все не по-аршански, и лишняя штука рвется. На, держи, кусай, если совсем больно будет, только чур не до крови». И в следующую секунду, осознав, что орш пытается всунуть волосатую ручищу мне в рот, я громко завизжала. Сработали глубинные инстинкты. Один с изумлением уставился на меня, но прежде чем успел что-то сказать, включился свет в спальне. Тело незваного сына соседки, вопреки всем законам гравитации, поднялось в воздух и со смачным звуком впечаталось в дверцу гардеробного шкафа. Зеркальная поверхность со звоном осыпалась на пол. Хрустнул косяк дверцы. Лиерт в одних пижамных штанах с распущенными волосами возвышался над стонущим оршем. «О, мой нос! Больно!» Сиреной завыл тот. «Леста, он тебе что-то сделал?» Каким-то образом в хаосе звуков я расслышала вопрос полуконтрактника, заданный убийственно-холодным тоном. Серый взгляд рентгеном прошелся по моему телу, а я вдруг остро ощутила, что лежу на кровати практически голой. Шелковая ночнушка в ходе посягательств соседа задралась, еле-еле прикрывая низ живота и бедра. Лямка упала с правого плеча. Почему-то этого огромного и глуповатого орша я не стеснялась ничуть. А вот взгляд Льерта заставил присохнуть язык к небу. Время как будто замерло. Бесконечно долго мы смотрели друг на друга. Где-то на фоне подвывал и всхлипывал Один, а я все никак не могла отвести взгляд или что-то ответить, загипнотизированная этими серыми омутами. Льерт первым моргнул и отвернулся. Увидел халат, который я с вечера бросила на спинку кресла и протянул мне, не оборачиваясь. «Леста, оденься, пожалуйста. Сейчас решим, что будем с ним делать». «О, ты мне нос сломал!» Вновь завел свою трель зеленокожий. «Скажи спасибо, что ничего другого не сломал!» Зарычал Лиерт так низко, что даже я испугалась этого звука. Орш испуганно замолчал, затем оглушительно хлюпнул носом и прогнусавил. «Ну, она же сама тебя наняла, как ночного мотылька. Че ты сразу драться-то? Тебе жалко, что ли? Я по доброте душевной за пирог с кроликом хотел». Лиерт посмотрел на меня так, что захотелось провалиться сквозь землю. Нет, в другую галактику. Можно даже нестабильным туннелем. Главное, побыстрее. «Расщепите меня на атомы». Так стыдно мне не было никогда в жизни. «Льерт, отпусти его, пожалуйста». Хрипло пробормотала, уперев взгляд в собственные подрагивающие кисти. «Я все объясню». Льерт Кассель. Леста давно скрылась в спальне и, судя по звукам, уснула. А я караулил ночное небо. Созвездия одно за другим всплывали на чернильном небосклоне. Идеально светящийся ромб спутников Айенталя переместился вдоль горизонта и чуть вытянулся. Небесные тела вышли из перицентра орбитального резонанса. Я лежал на траве, внимательно рассматривая созвездия и мысленно рисуя перед собой звездную карту этого сектора. Нас учили, что хороший капитан должен знать все карты галактик наизусть, если он собирается через них путешествовать, вне зависимости от того, насколько точным и современным навигатором оснащен корабль. Слух уловил скрип калитки, и я приподнялся на локтях, с удивлением рассматривая, как весьма громоздкая фигура Орша крадется по участку к дому. «Вор?» Первой мыслью было незаметно подобраться по густой траве и скрутить наглеца, явившегося в гости среди ночи, но я одернул себя, прислушавшись к эмоциональному фону мужчины. Он был возбужден. Определенно ничего плохого не замышлял, да и культурно зашел через калитку, а не перелез через забор. Очевидно, Леста дала ему ключ. Слащавые эманации предвкушения плотского удовольствия фанили от Орша с такой амплитудой и частотой, что я даже немного поморщился. Глухое раздражение неприятно садануло где-то в районе груди. «А, значит, мужчина ей не нужен, а как любовника звать, так пожалуйста! Да еще и среди ночи, чтобы никто не узнал!» «Почему?» «Ну, может быть, у него уже есть обязательства перед другой девушкой?» «Как Лесте могут быть приятны такие отношения?» Несколько секунд, прищурившись, я наблюдал, как здоровенная фигура пересекает участок, поднимается по ступенькам и скрывается за входной дверью. Шумно выдохнул, только сейчас осознав, что пока чужак был в поле моей видимости, я даже не дышал. «Тебя это не касается, Льерт. У Лесты может быть своя личная жизнь, и тебе в ней не место». С усилием перевел взгляд на небо, запоминая расположение звезд, но, поняв, что могу ткнуть в небо с закрытыми глазами и сказать, где какое тело, рассудил, что давно пора ложиться спать. Уже на пороге дома замялся. Вот войду в гостиную, а дальше что? Со слухом Цварга буду слышать каждый шорох и стон, да еще наверняка эмоции этой парочки будут проникать за стены. Шварх. Неохота идти внутрь. А что делать? Я замер в нерешительности и в этот момент услышал громкий женский визг. Дальше тело действовало по инерции, не задумываясь ни над одним движением. Скользнуть в спальню, отшвырнуть Орша подальше от Лесты, убедиться, что ей не сделали больно. Уже по рассеянным бета-колебаниям в спальне я с ужасом осознал, что кардинально ошибся насчет Лесты. Ее эмоции пахли враждебностью. Испуг, изумление, неверие, но никак не желание. Да даже по позе было понятно, что на момент появления незваного гостя она спала. Орш явно рассчитывал застать за хухрю одну в постели и доме. Вот же подлая скотина! Ярость мгновенно закипела в крови. Руки зачесались избить Орша. Но дальше началась полнейшая комедия абсурда.